7 лекарств от тощего кошелька. Слава Вавилона вечна! Из глубины веков до нас доходит сияние сказочных сокровищ этого богатейшего из городов. Но так было не всегда. Богатство Вавилона — результат мудрости его жителей, а сначала им предстояло научиться, как стать богатыми. Когда славный царь Саргон вернулся в Вавилон после победы над своими врагами эламитами, он столкнулся с серьезной ситуацией. Верховный советник так объяснил дело царю. «О мой господин, когда вы повелели строить огромные оросительные каналы и могучие храмы богов, вы обеспечили нашему народу много лет великого процветания. Теперь, когда эти работы завершены, люди не могут себя прокормить. Рабочие остались без работы, в лавках почти нет покупателей, земледельцы не могут продавать свои продукты, у людей не хватает денег на еду. Но куда делось все то золото, что потратили на эти грандиозные новшества?» — потребовал ответа царь. «Боюсь, оно нашло дорогу в карманы нескольких очень богатых людей нашего города», — отвечал советник. «Оно просочилось сквозь пальцы наших людей так же быстро, как козье молоко проходит сквозь сито. Теперь, когда поток золота прекратился, многие лишились возможности зарабатывать». Царь ненадолго задумался, потом спросил, как небольшой кучке людей удалось прибрать к рукам все золото. «Они знают, как это сделать», — ответил советник. «Нельзя осуждать человека за то, что он добился успеха, ведь он знал, как это сделать. И нельзя в интересах справедливости отнимать у человека то, что он честно заработал, чтобы отдать людям с меньшими способностями». «А почему бы, — спросил царь, — не научить весь народ копить золото? Тогда они тоже станут богатыми и преуспевающими». «Вполне возможно, Ваше Величество. Но кто может их научить? Уж точно не жрецы, которые ничего не смыслят в том, как делать деньги. Кто в нашем городе лучше всех знает, как разбогатеть?» — поинтересовался царь. «В самом вопросе кроется и ответ, мой господин. Кто накопил самое большое состояние в Вавилоне?» «Хорошо сказано, мой мудрый советник, это Аркад. Он самый богатый человек в Вавилоне. Приведи его завтра ко мне». На следующий день, как и повелел царь, Аркад явился к нему, бодрый и подтянутый в свои 70 лет. «Аркад, — сказал царь, — правда ли, что ты самый богатый человек в Вавилоне?» «Так говорят, мой господин, и никто с этим не спорит». «Как ты стал таким состоятельным? Использовал возможности, доступные всем жителям нашего славного города. И у тебя ничего не было, ты начинал с нуля, только огромное желание стать богатым и ничего, кроме этого». «Аркад, — продолжал царь, — наш город в очень плачевном состоянии, ведь лишь несколько человек понимают, как скопить богатство, и все прибрали к рукам. А большинство жителей не знают, как сохранить хотя бы часть золота, которое они получают. Я хочу, чтобы Вавилон был самым богатым городом в мире. Для этого надо, чтобы в нем жили состоятельные люди. Значит, мы должны научить наш народ копить богатство. Скажи мне, Аркад, есть ли какой-нибудь секрет обретения богатства? Можно ли этому научить?» «Это осуществимо, мой господин. Тому, что знает один человек, можно научить других». Глаза царя загорелись. «Аркад, ты говоришь слова, которые я хочу слышать. Готов ли ты посвятить себя этому великому делу? Передашь ли ты свои знания школе учителей, каждый из которых будет учить других, пока не наберется достаточно обученных, чтобы передать эти истины каждому достойному подданному в моих владениях?» Аркад поклонился и сказал: «Я твой покорный слуга. Все свои знания я с радостью отдам на благо моих сограждан и во славу моего царя. Пусть твой славный советник организует для меня класс из 100 человек, и я расскажу им о тех 7 лекарствах, с помощью которых мой некогда самый тощий кошелек в Вавилоне стал самым полным». 2 недели спустя, выполняя повеление царя, избранные 100 человек собрались в большом зале храма учения и расположились полукругом на ярких сиденьях. Аркад сидел возле небольшой подставки, над которой дымилась священная лампада, источая странный и приятный аромат. «Смотри, вот самый богатый человек в Вавилоне», — прошептал один из учеников, толкнув локтем соседа, когда Аркад поднялся. «Он такой же, как и все мы. Я послушный подданный нашего великого царя», — начал Аркад. «Стою перед вами по его повелению. Когда-то я был бедным юношей, страстно мечтавшим о золоте, и нашел знание, которое помогло мне его обрести. Царь просит меня передать вам это знание. Я из простых людей. У меня не было никаких преимуществ, которыми бы не могли воспользоваться вы и каждый житель Вавилона. Первым хранилищем моих сокровищ был обычный кошелек. Я ненавидел его бесполезную пустоту. Я мечтал, чтобы он был круглым и пухлым, полным звона золотых монет. И я стал искать средства от тощего кошелька и нашел 7. Вам, кто сейчас передо мной, я расскажу о 7 лекарствах от тощего кошелька, которые я рекомендую всем, кто хочет иметь много золота. Каждый день в течение недели я буду рассказывать вам об одном из этих 7 средств. Слушайте внимательно и запоминайте то, что я скажу. Спорьте со мной, обсуждайте друг с другом. Хорошо усвоите мои уроки, и вы тоже сможете посеять семена богатства в своих кошельках. Для начала каждый из вас должен действовать с умом и сколотить свое состояние. Тогда вы будете знать достаточно, и только тогда вы сможете научить этим истинам других. Я научу вас, как легко наполнить кошелек. Это первая ступенька, ведущая к храму богатства. И никто не сможет добраться до вершины, если не будет твердо стоять на первой ступени. Теперь поговорим о первом средстве. Первое лекарство. Начни подкармливать свой кошелек. Аркад обратился к задумчивому человеку во втором ряду. «Мой добрый друг, каким ремеслом ты занимаешься?» «Я писец», — ответил тот. «Вырезаю на глиняных табличках. Таким трудом я заработал свои первые медики. Значит, ты тоже сможешь сколотить состояние». Потом он обратился к мужчине с красным лицом, сидевшему в заднем ряду. «Расскажи, пожалуйста, чем ты зарабатываешь себе на хлеб?» «Я», — отвечал тот, — «мясник. Я покупаю коз, которых выращивают крестьяне, забиваю их и продаю мясо домохозяйкам, а шкуры — изготовителям сандалий». «Раз ты тоже работаешь и зарабатываешь, у тебя есть все возможности достичь успеха, какие были и у меня». Так Аркад продолжал выяснять, как каждый из пришедших зарабатывал себе на жизнь. Закончив расспрашивать их, он сказал: «Итак, ученики мои, вы видите, что есть много ремесел и профессий, которые позволяют скопить деньги. Каждый способ заработка — поток золота, из которого работник направляет часть в свой кошелек. В кошелек каждого из вас течет поток монет, а велик он будет или мал, зависит от ваших способностей. Разве не так?» Все согласились, что так и есть. «В таком случае», — продолжал Аркад, — «если каждый из вас хочет сколотить состояние, Не разумнее ли начать с использования того источника богатства, которое он уже создал? И с этим они согласились. Тогда Аркад обратился к робкому человеку, который представился торговцем яиц. «Если ты возьмешь одну из своих корзин и каждое утро будешь класть в нее 10 яиц, а каждый вечер вынимать 9, что в итоге случится? Со временем она переполнится. Почему? Потому что каждый день я кладу на одно яйцо больше, чем вынимаю». Аркад с улыбкой повернулся к ученикам. «У кого здесь тощий кошелек?» Сначала они смотрели на него с удивлением, потом засмеялись и в шутку помахали своими кошельками. «Хорошо», — продолжал он, — «теперь я расскажу вам о первом средстве для лечения тощего кошелька. Делайте именно так, как я посоветовал торговцу яйцами. Из каждых 10 монет, которые вы кладете в свой кошелек, вынимайте для использования только 9. Кошелек тут же начнет полнеть, и его увеличивающийся вес будет приятно ложиться в руку и приносить удовлетворение душе. Не смейтесь над моими словами, если они кажутся простыми. Истина всегда проста. Я обещал рассказать, как сколотил состояние. Таким было мое начало. Я тоже носил тощий кошелек и проклинал его, ведь в нем не было ничего, что могло бы удовлетворить мои желания. Но когда я стал вынимать из него 9 монет из 10, которые в него положил, он стал толстеть. Так будет и с вашими кошельками. А теперь я расскажу вам странную вещь, и причины мне неизвестны. Когда я стал тратить не больше 0,9 от своего заработка, я не почувствовал особой разницы. Я продолжал жить не хуже, чем раньше. Вскоре деньги стали доставаться мне легче, чем прежде. Несомненно, закон богов таков. Тому, кто копит и не тратит определенную часть своих заработков, золото достается легче. А того, чей кошелек пуст, золото обходит стороной. Чего вы желаете больше всего? Удовлетворение своих повседневных потребностей, драгоценностей, каких-нибудь безделушек, красивых нарядов, больше еды? Такие вещи быстро уходят и забываются. Или вам нужно что-то по-настоящему ценное? Золото, земли, скот, товары, доходные вложения. Монеты, которые вы достаете из своего кошелька, приносят первое. Те же, которые вы там оставляете, второе. Это, ученики мои, первое лекарство от тощего кошелька. Из каждых 10 монет, которые я в него кладу, я трачу только 9. Обсудите это между собой. Если кто-нибудь докажет, что это не так, скажите мне об этом завтра, когда мы снова встретимся. Второе лекарство. Следи за расходами. Некоторые из вас, ученики мои, задали мне вопрос. Как может человек оставлять в кошельке 10-ю часть всего, что он зарабатывает, когда всех заработанных им монет не хватает на необходимые расходы? Так Аркад обратился к своим ученикам на второй день. «У кого из вас вчера были тощие кошельки?» «У всех», — ответили ученики. «Но ведь у всех вас разные заработки. Кто-то зарабатывает больше других, кто-то содержит большую семью, а кошельки у всех одинаково пусты. А теперь я открою вам необычную правду о роде человеческом. То, что все мы называем необходимыми расходами, будет непременно расти вместе с нашими доходами, если мы этому не воспротивимся. Не путайте необходимые расходы с желаниями. Каждый из вас вместе со своими славными семьями имеет больше желаний, чем может удовлетворить ваш заработок. Поэтому он расходуется на удовлетворение этих желаний по мере их возникновения. и все равно у вас остается много неудовлетворенных желаний. У всех людей желаний больше, чем они могут удовлетворить. Думаете, если я богат, я могу исполнить любую свою прихоть? Это заблуждение. Мое время не безгранично, у моих сил есть пределы, у расстояния, которое я могу пройти, тоже. Не всю еду я могу съесть, и жажда жизни тоже имеет свои пределы. Говорю вам, как сорняки растут на поле, где земледелец оставляет место для их корней, так и желания свободно растут в людях, когда есть возможность их удовлетворить. Желаний у вас множество, но лишь малую часть из них вы способны удовлетворить. Внимательно рассмотрите свой привычный образ жизни. Именно здесь чаще всего обнаруживаются расходы, которые можно разумно сократить или вовсе исключить. Пусть ваш девиз будет таким: каждая монета должна быть потрачена только на по-настоящему ценные вещи. Поэтому запишите на глиняной дощечке все вещи, на которые вы хотите потратить деньги. Выберите те, что необходимы, и те, которые допустимы при условии расходования 9/10 вашего дохода. Вычеркните остальные и смотрите на них как на часть великого множества желаний, которые так и останутся неудовлетворенными, и не жалейте о них. Потом составьте план необходимых расходов. Не прикасайтесь к 1/10, которая кормит ваш кошелек. Пусть это станет самым большим вашим желанием, которое исполнится. Все время работайте с планом расходов, подправляйте его, сделайте его своим главным помощником в защите толстеющего кошелька. В этот момент один из учеников, одетый в красно-золотую тунику, встал и сказал: «Я свободный человек. Мое право — наслаждаться благами жизни. Поэтому я протестую. Я не хочу становиться рабом планирования. Не хочу, чтобы оно определяло, сколько и на что я могу потратить. Я чувствую, что это отнимет у меня много радости в жизни и сделает меня вьючным ослом, несущим тяжелую ношу». Аркад ответил: «Кто, друг мой, будет планировать твои расходы?» «Я сам», — отвечал протестующий. «Если бы вьючный осел составлял план своей ноши, включил бы он в него драгоценности, ковры и тяжелые слитки золота? Нет, он включил бы сено, зерно и бурдюк с водой для похода по пустыне. Цель планирования — помочь твоему кошельку потолстеть. Оно помогает удовлетворить твои насущные потребности и, по возможности, и другие желания. С его помощью ты сможешь исполнить самые заветные мечты, не отвлекаясь на случайные желания. Как яркий свет в темной пещере, планирование выявляет утечки из твоего кошелька и позволяет тебе остановить их, а также контролировать расходы, чтобы потом потратить деньги на конкретные и приятные цели. Итак, вот второе лекарство от тощего кошелька. Планируйте свои расходы так, чтобы у вас были монеты для оплаты ваших потребностей, оплаты ваших удовольствий и удовлетворения ваших достойных желаний, не тратя при этом больше 9/10 своего заработка. Третье лекарство. Приумножай свое золото. Итак, твой тощий кошелек потихоньку толстеет. Ты приучил себя оставлять в нем 1/10 всего, что зарабатываешь. Ты контролируешь свои расходы, чтобы защитить растущее сокровище. А теперь мы поговорим о том, как заставить его работать и увеличиваться. Золото в кошельке приятно иметь. Оно радует скупую душу, но ничего не приносит. Золото, которое мы сохраняем из наших доходов, это только начало. Наше богатство строится из доходов, которые оно принесет. Так говорил Аркад, своим ученикам на третий день. Как же заставить наше золото работать? Мое первое вложение было неудачным. Я потерял все. Эту историю я расскажу позже. Моим первым прибыльным вложением стало ссуда, которую я дал изготовителю щитов Агару. Раз в год он закупал для своего ремесла крупные партии бронзы, привезенные из-за моря. Не имея достаточных средств, чтобы расплатиться с купцами, он брал взаймы у тех, кто располагал лишними деньгами. Он был честным человеком. Долги отдавал щедрыми процентами, когда продавал свои щиты. Каждый раз, когда я давал ему в долг, я получал ссуду обратно вместе с процентами. Так увеличивался не только мой капитал, но и доход, который он приносил. Мне было очень приятно, когда эти деньги возвращались в мой кошелек. Говорю вам, ученики мои, богатство человека — это не монеты в его кошельке, это доход, который он создает, это поток золота, который постоянно течет в его кошелек и наполняет его до отказа. Такого желает каждый человек. Этого желаете все вы, каждый из вас. Дохода, который продолжает поступать независимо от того, работаете вы или путешествуете. Теперь мои доходы велики. Настолько, что меня называют очень богатым человеком. Ссуды Агару стали моим первым уроком прибыльных вложений. Набравшись опыта, я стал давать больше ссуд и увеличивал вложения по мере роста моих накоплений. И потекла в мой кошелек золотая река богатства. Сначала из нескольких источников, потом из многих. И этому потоку я находил разумное применение по своему усмотрению. Смотрите, из своих скромных заработков я создал армию золотых рабов, каждый из которых трудился и зарабатывал больше золота. На меня работали они сами, их дети и дети их детей, и огромным мой доход стал благодаря их совместным стараниям. Золото быстро растет, если делать разумные вложения, и в доказательство я расскажу вам одну историю. Когда у земледельца родился первенец, он отнес 10 серебряных монет ростовщику и попросил сохранить их под проценты для сына, пока тому не исполнится 20 лет. Ростовщик согласился, и они договорились, что каждые 4 года эта сумма будет увеличиваться на четверть своей стоимости. Поскольку земледелец отложил монеты для сына, он попросил, чтобы проценты добавлялись к основной сумме. Когда юноше исполнилось 20 лет, земледелец снова пришел к ростовщику, чтобы узнать насчет серебра. Ростовщик объяснил ему, что поскольку сумма увеличивалась за счет сложных процентов, то есть начислялись проценты на проценты, первоначальные 10 серебряных монет выросли до 30,5. Земледелец был очень доволен, и поскольку сын не нуждался в деньгах, он оставил их у ростовщика. Когда сыну исполнилось 50, а его отец к тому времени отошел в мир иной, ростовщик произвел окончательный расчет и выплатил ему 167 серебряных монет. Таким образом, за 50 лет вложение под проценты умножилось почти в 17 раз. Итак, вот третье лекарство от тощего кошелька. Заставить каждую монету работать, чтобы она воспроизводила себе подобных, как стада в поле, и приносила вам доход, потоки богатства, которые будут непрерывно поступать в ваш кошелек. Четвертое лекарство. Береги свои накопления от потери. Не все то золото, что блестит. Золото в кошельке надо строго охранять, иначе потеряешь. Поэтому разумно сначала довольствоваться малыми суммами и научиться защищать их, прежде чем боги доверят нам большее. Так говорил Аркад своим ученикам на четвертый день. Всякий, имеющий золото, испытывает искушение, когда ему кажется, что он может получить большой доход от вложения в очень выгодное дело. Часто друзья и родственники охотно участвуют в таких делах и подбивают его последовать их примеру. Главный принцип вложения денег – безопасность основного капитала. Разумно ли впутываться в дело с большими доходами, если при этом можно потерять основной капитал? Нет, говорю я. Наказанием за риск может стать потеря сбережений. Прежде чем расстаться со своими деньгами, внимательно изучите все условия и убедитесь, что получите их обратно. Не позволяйте романтическим мечтам о быстром обогащении ввести вас в искушение. Прежде чем дать кому-то взаймы, убедитесь, что человек в состоянии вернуть вам долг. И узнайте, какая у него репутация в таких делах, чтобы вы невольно не подарили ему свое с трудом заработанное сокровище. Прежде чем вложить деньги в какое-то дело, выясните, какие опасности могут быть с ним связаны. Мое первое вложение обернулось для меня трагедией. Накопленные за год сбережения я доверил кирпичнику по имени Азмур, который отправлялся в плавание по далеким морям и обещал купить для меня редкие финикийские драгоценности в Тире. После его возвращения мы бы их продали, а прибыль разделили. Финикийцы оказались мошенниками и продали ему никчемные кусочки стекла. Я потерял свои деньги. Сегодня, благодаря моим урокам, я бы сразу понял, как глупо доверять кирпичнику покупку драгоценностей. Поэтому, исходя из своего богатого опыта, дам вам такой совет. Чтобы не попасть впросак, не полагайтесь только на свои знания, когда вкладываете деньги. Лучше обратиться к мудрости тех, кто имеет опыт обращения с деньгами ради получения прибыли. Такие советы даются бесплатно. Стоит только попросить, но они часто на вес золота, того, которое вы хотели вложить. Это и есть их настоящая стоимость, если они смогли уберечь вас от потери. Итак, вот четвертое лекарство от тощего кошелька, и очень важное. Оно не позволит опустошить ваш кошелек, когда он уже наполнен. Оберегайте свои накопления от потери, вкладывайте их только если уверены, что основной капитал будет в безопасности, что при необходимости вы сможете потребовать их обратно и обязательно получите справедливые проценты. Советуйтесь со знающими людьми. Заручитесь советом тех, кто имеет опыт прибыльного обращения с золотом. Пусть их мудрость защитит ваше сокровище от ненадежных вложений. Пятое лекарство. Сделай из своего жилища выгодное вложение. Если человек откладывает 9 частей своего заработка, чтобы жить и наслаждаться жизнью, а какую-то долю из этих частей может превратить в выгодное вложение без ущерба для своего благосостояния, его богатство будет расти гораздо быстрее. Так говорил Аркад своим ученикам на пятом занятии. Слишком многие из наших вавилонских мужчин содержат свои семьи в неподобающих домах. Они платят взыскательным домовладельцам щедрую арендную плату за комнаты, где у их жен нет даже уголка, чтобы выращивать цветы, радующие сердце, а у детей нет другого места для игр, кроме грязных переулков. Ни одна семья не может в полной мере наслаждаться жизнью, если у нее нет участка земли, где дети могут играть в чистоте, а жена выращивать не только цветы, но и хорошую сочную зелень для семьи. Сердцу человека доставляет радость есть инжир собственных деревьев и виноград со своих лоз. Когда у человека есть собственный дом, о котором он с гордостью заботится, это вселяет уверенность в его сердце и придает больше усилий всем его начинаниям. Поэтому я рекомендую каждому иметь свою крышу над головой, которая укрывает его и его семью. Любой человек с добрыми намерениями может иметь свой дом. Разве наш великий царь не раздвинул стены Вавилона так широко, что внутри них появилось много неиспользуемой земли, которую можно купить за весьма разумные деньги? И еще, говорю я вам, ученики мои, ростовщики с радостью учтут желания людей, которые стремятся приобрести дома и землю для своих семей. Ради такой похвальной цели можно легко взять в долг, чтобы заплатить кирпичнику и строителю, если вы сами сможете вложить разумную часть необходимой суммы, которую выделили для этой задачи. Когда дом будет построен, вы станете платить ростовщику так же регулярно, как платили домовладельцу. Каждая выплата будет уменьшать долг, и через несколько лет вы его погасите, и тогда ваше сердце возрадуется, потому что вы будете по праву владеть ценным имуществом, а вашим единственным расходом останутся лишь царские налоги. Также и добрая жена ваша будет чаще ходить к реке стирать одежды ваши, чтобы каждый раз на обратном пути приносить бурдюк с водой и поливать растения в саду. На человека, владеющего собственным домом, снисходит благодать. Это существенно сокращает его расходы на жизнь, делая большую часть его заработков доступной для удовольствий и удовлетворения его желаний. Итак, вот пятое лекарство от скудного кошелька. Владейте собственным домом. Шестое лекарство. Обеспечь себе будущий доход. Жизнь каждого человека продолжается от детства до старости. Таков жизненный путь, и никто не может отклониться от него, если только боги не призовут его преждевременно в мир иной. Поэтому я говорю, человеку следует позаботиться о том, чтобы обеспечить себе достойный доход в грядущие дни, когда он уже не будет молод, и позаботиться о своих родственниках на случай, если его больше не будет рядом с ними, и он не сможет утешать и поддерживать их. Этот урок научит вас, как обеспечить себе полный кошелек для тех времен, когда вы станете менее способными к обучению. С такими словами обратился Аркад к своим ученикам на шестой день. Человек, который благодаря пониманию законов богатства имеет избыточный доход, должен думать о будущем. Он должен запланировать определенные вложения или резервы капитала, которые могут безопасно сохраняться в течение многих лет, но будут доступны, когда придет время, которое он так мудро предвидел. Есть несколько путей, чтобы обеспечить себе надежное будущее. Можно устроить тайник и закопать там сокровища. Однако, как бы искусно вы их ни прятали, они все равно могут стать добычей воров. Поэтому я не рекомендую использовать этот план. Можно покупать дома или земли для этой цели. Если они выбраны с умом, с учетом их полезности и ценности в будущем, они всегда будут в цене, и доходы от них или выручка от их продажи смогут послужить этой цели. Можно передать небольшую сумму ростовщику и регулярно ее увеличивать. Проценты, которые добавит ростовщик, будут существенно способствовать ее росту. Я знаю одного мастера по изготовлению сандалий, Ансана, который недавно рассказал мне, что каждую неделю в течение 8 лет он передавал своему ростовщику 2 серебряные монеты. На днях ростовщик предъявил ему отчет, который его очень порадовал. В итоге его небольшие вклады вместе с процентами по обычной ставке в четверть их стоимости за каждые 4 года превратились в 1040 серебряников. Я с радостью ободрил его еще больше, показав ему с помощью арифметики, что еще через 12 лет, если он будет продолжать каждую неделю регулярно вкладывать всего 2 серебряные монеты, ростовщик будет должен ему 4000 серебряников. Это уже достойное материальное обеспечение до конца его дней. Конечно, когда даже маленькие регулярные взносы дают такие выгодные результаты, никто не откажется обеспечить себе накопление на старость и для защиты семьи, каким бы успешным он ни был в делах и своих вложениях. Я хотел бы еще кое-что сказать. Я искренне верю, что однажды какие-нибудь мудрецы придумают план страхования от смерти, который позволит многим людям регулярно вносить незначительную сумму, чтобы в итоге семья каждого, кто перейдет в мир иной, получила солидную сумму. Я считаю это желательным и очень рекомендую. Но сегодня это невозможно. Такой план должен работать дольше, чем живет любой человек или договор. Он должен быть непоколебимым, как царский трон. Я чувствую, что однажды такой план воплотится в жизнь и станет благословением для многих. Ведь даже небольшой взнос сможет обеспечить целое состояние для семьи в случае кончины одного из ее членов. Но поскольку мы живем в наше время, а не в дни грядущие, не стоит ли нам воспользоваться теми средствами и способами достижения целей, которые у нас есть? Я рекомендую всем взять на вооружение мудрые и продуманные методы и застраховать себя от пустого кошелька в зрелые годы. Ведь для человека, уже не способного зарабатывать, или для семьи, оставшейся без главы, пустой кошелек – большая трагедия. Итак, вот 6-е лекарство от тощего кошелька. Заранее позаботьтесь о своих нуждах в старости и о защите своей семьи. 7-е лекарство. Развивай в себе способность зарабатывать. Поговорим мы сегодня, ученики мои, об одном из самых важных лекарств от тощего кошелька. Но говорить я буду не о золоте, а о вас, сидящих передо мной в разноцветных одеждах. Я расскажу, что в головах и жизнях людей способствует успеху или работает против него. Так обратился Аркад к ученикам на 7-й день. Не так давно ко мне пришел молодой человек, который хотел взять в долг. Когда я спросил его о причине его нужды, он пожаловался, что его доходов не хватает для оплаты расходов. И я объяснил ему, что тогда он плохой клиент для ростовщика, так как не способен зарабатывать больше, чтобы погасить ссуду. «Тебе, юноша, — сказал я ему, — надо зарабатывать больше монет. Что ты делаешь, чтобы развить в себе способность зарабатывать?» «Все, что могу», — отвечал он. 6 раз за 2 месяца я подходил к своему хозяину и просил прибавки, но безуспешно. Никто не будет ходить чаще. Мы можем посмеяться над его наивностью, но он обладает одним из жизненно важных качеств, необходимых для увеличения доходов. У него есть сильное желание зарабатывать больше, нужное и похвальное желание. Достижению успеха должны предшествовать желания, сильные и определенные. Расплывчатые желания – только слабые стремления. Желание быть богатым не имеет особого смысла. Желание иметь 5 золотых – осязаемое. Его исполнение можно добиться. Когда человек благодаря своей целеустремленности осуществил его, он может найти способ получить 10 золотых, потом 20, а потом и 1000, и вот он уже богат. Сумев добиться исполнения одного небольшого, но определенного желания, он научился добиваться большего. Таков процесс накопления богатства. Сначала маленькие суммы, потом все больше и больше, по мере того, как человек учится и становится более умелым. Желания должны быть простыми и определенными. Если их слишком много, если они слишком запутаны или не по силам человеку, они не достигают его цели. Если человек совершенствуется в своей профессии, возрастает и его способность зарабатывать. Когда я был скромным писцом, вырезающим на глине за несколько медиков в день, я заметил, что другие работники делают больше меня и получают больше. Поэтому я решил, что никто не сможет меня превзойти. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять причину их успеха. Больше интереса к работе, больше концентрации на задаче, больше настойчивости. И вот мало кто мог вырезать больше табличек за день, чем я. Довольно быстро мое возросшее мастерство было вознаграждено, и мне не пришлось 6 раз ходить к хозяину с просьбой о прибавке к жалованию. Чем больше знаний мы получаем, тем больше можем заработать. Тот, кто стремится больше узнать о своем ремесле, будет щедро вознагражден. Если ты мастеровой, ты можешь изучать методы и приемы тех, кто наиболее искусен в твоем деле. Если ты работаешь в области законов или врачевания, ты можешь советоваться и делиться знаниями с другими людьми твоей профессии. Если ты торговец, ты можешь постоянно искать лучшие товары, которые можно купить по более низким ценам. Дела человеческие всегда меняются и улучшаются, потому что люди, обладающие острым умом, стремятся повысить свое мастерство, чтобы лучше служить тем, от чьего покровительства они зависят. Поэтому я призываю всех постоянно идти вперед и не стоять на месте, чтобы не оказаться позади. Есть много вещей, которые обогащают жизнь человека полезным опытом. Если мужчина себя уважает, он должен придерживаться следующих принципов: отдавать долги как можно скорее и не приобретать то, за что не в состоянии заплатить. Заботиться о родных, чтобы они могли думать и говорить о нем только хорошее. Составить официальное завещание, чтобы его имущество было поделено честно и достойно в случае, если боги призовут его. Иметь сострадание к людям увечным и несчастным и помогать им в разумных пределах. Проявлять заботу о тех, кто ему дорог. Итак, вот 7-е. И последнее средство от тощего кошелька. Развивайте свои силы, учитесь и набирайтесь ума, совершенствуйте свое мастерство, ведите себя так, чтобы вы сами могли себя уважать. Так вы обретете уверенность в себе и сможете добиться исполнения тщательно продуманных желаний. Таковы 7 лекарств от тощего кошелька, которые, исходя из опыта долгой и успешной жизни, я настоятельно рекомендую всем, кто хочет разбогатеть. В Вавилоне, ученики мои, больше золота, чем вы можете представить. Хватит на всех. Применяйте на деле эти истины, и пусть они приведут вас к процветанию и богатству. Вы это заслужили. Учите этим истинам. Пусть каждый достойный подданный великого царя тоже получит щедрую долю от богатства нашего славного города.